Додзи, спустившийся с небес вместе с Такаоками Нуками, был похож на чертенка. Заостренные уши, рога, звериные клыки. Дело в том, что он приходился Такаоками Нуками не только слугой, но и сородичем. Лишь его потомки в пятом поколении, рожденные от человеческих женщин, наконец-то обрели человеческий вид. «Прости меня!» Когда бог изгнал Додзи за болтливость, тот тайно вернулся в Кибуны. Даже сейчас Такаоками Нуками хорошо помнил, как обнаружил его, свернувшегося в клубок и плачущего рядом с Кагами Ивой. «Умоляю, прости!» Он извинился, даже не пытаясь вытереть с лица сопли и слезы. Наконец Такаоками Нуками сжалился. «Я дарую тебе этот черпак. Расплескивай им воду и питай леса на горе. Такова теперь твоя работа. И пусть однажды чистые потоки, которые ты породишь, утолят жажду людей». Додзи очень обрадовался новому долгу. Он радовался как ребенок, осматривая черпак со всех сторон, брал его в руки всеми возможными способами и ни на секунду с ним не расставался. Такаоками Нуками невольно улыбался каждый раз, когда вспоминал те времена. Когда он думал о той семье, в первую очередь на ум приходил сам Додзи. Он не исправился и продолжил досаждать богу проделками, но лучше всего Такаоками Нуками запомнились именно его радушная улыбка и привязанность к черпаку. Стояла глубокая ночь. Такаоками Нуками стоял перед Кагами Ивой, тем самым местом, куда он снизошел с небес. Он прикоснулся к камню. Рядом никого не было. Простым прихожанам к скале подходить запрещалось. Решив стать отцом человеческим детям, Додзи обрек себя на смертную жизнь. Он скончался, прожив чуть меньше 200 лет. Умирая, Додзи обратился к своим детям и внукам с на редкость искренними для себя словами. «Служите Такаоками Нуками». Казалось бы, что мешало ему оставаться проказником до самого конца? «Интересно, где сейчас тот черпак?» Тихо пробормотал Такаоками Нуками, пытаясь вглядеться в мутную память. Воспоминания расплывались, он не мог за них ухватиться. Черпак. Сможет ли Лаке отыскать его? Единственную вещь, которая связывала бога и ту семью. «У меня вопрос, Кагане». На следующий день после знакомства с неожиданным помощником Йосихико встретился с Харуто после его уроков. Накануне Йосихико составил список антикварных магазинов и ломбардов города, так что сегодня они прочесывали Киото. «Если уж ты знаешь про Додзи, может, тебе и о черпаке известно? Например, где и у кого он сейчас?» Зацепок не было. Йосихико приходилось искать, где попало. Они побывали уже в 3 магазинах, но не нашли ничего похожего. Йосихико проверил интернет-аукционы, но и там черпака не нашлось. «Я отчетливо помню, что черпак действительно существовал, но не знаю, где он сейчас. И даже если бы знал, все равно бы не сказал», — бессердечно ответил божественный лис. Йосихико знал, что Кагане слишком уважает обязанности лакея, чтобы давать такие подсказки, но все равно решил попытать счастье. «Ну да, ну да. Можно было и не спрашивать», — вздыхая, проворчал Йосихико. Харуто недоуменно посмотрел на него. «Ты всегда такой?» Поскольку он не видел Кагане, ему казалось, что Йосихико разговаривает сам с собой и сам над собой издевается. Невольно взглянув на ситуацию со стороны, Йосихико проникся смешанными чувствами и перевел взгляд на Харуто. Он до сих пор не хотел мириться с тем, что этот молодой парень на проверку оказался выше него ростом. «А что поделать? У нас с Кагане все разговоры так выглядят». Конечно, в людных местах Йосихико старался не разговаривать с лисом, но частенько болтал с ним у себя дома или, например, сейчас. Из-за этого в семье начали считать, что в последнее время Йосихико часто зависает на телефоне. «Слушай, а какой он? Хайдзин по имени Кагане? Сияет золотом и ходит с посохом? Умудренный опытом старец?» — спросил Харуто, не сдержав любопытства. Похоже, после рассказов бабушки ему стало страшно интересно, как на самом деле выглядят боги. Кагане задрал хвост и зашагал с надменным видом. «Он ведь настоящий бог, да? Наверняка с пышной бородой и в традиционном кимоно!» Добавил неугомонный Харуто. Йосихико подумал и ответил одним словом. «Пушистый». «Пушистый?» «Ага, он лис». «Лис?» Изумленно воскликнул Харуто и посмотрел под ноги Йосихико, хоть и знал, что ничего не увидит. «Ты не мог выразиться иначе, Йосихико? Сказал бы честно, что я божественный лис, охваченный золотым сиянием!» «Думаешь, это честнее, чем пушистый?» Уточнил Йосихико, и Кагане безжалостно пнул его по голени. «Ай!» Он попал точно по слабому месту. Вот что значит божественная меткость. От неожиданности Йосихико чуть не грохнулся на землю. «Слушай!» Харуто постучал его по плечу. «Он что, пушистее моей кошки? Откуда я знаю?» Сейчас Йосихико хотелось не говорить о пушистости, а услышать добрые слова. «Будь здесь Ханока, она наверняка бы пожалела меня», — мысленно проворчал Йосихико. Разумеется, он бы предпочел гулять по городу в компании красивой девушки, а не говорливого школьника. «Лучше скажи, на черта тебе вот это!» Морщась, Йосихико показал на пакеты, которые нес Харуто. Услышав, что Такаоками Ноками ищет черпак, парень сразу же кинулся собирать все встречные черпаки и просто похожую посуду. И теперь они гремели на каждом шагу. «Вдруг один из них настоящий? Что плохого в том, что я прихватил их с собой?» — возмутился Харуто. «Вдруг, блин». Йосихико схватился за голову. «Черпак Додзи был каменным, а у тебя в пакетах почти все пластмассовые». «Мало ли! Какое к черту мало ли? Ты думаешь, в древности их делали из пластмассы?» Эти бесполезные черпаки Йосихико забраковал сразу, даже не спрашивая у бога. Попав под шквал критики, Харуто замялся. Вдруг его взгляд упал на каменную миску рядом с одним из домов неподалеку. Он охнул и побежал туда. Судя по всему, когда-то это была чаша для умывания. В каменной емкости виднелась вода, но ее уже не использовали по назначению. Сейчас в ней качались водоросли и плавали маленькие рыбки. «Вот то, что надо! Каменный и старый!» «Ты вообще знаешь, что такое черпак? Может, у этого парня проблемы с памятью? Он забывает либо слово «каменный», либо «черпак». «А он упрямый», — буркнул Кагане. Йосихико тяжело вздохнул. «Он до ужаса легкомысленный». Оставив Харуто недоумевать, Йосихико выдвинулся дальше. Ему не хотелось даже думать, какой толк может быть от такого помощника. Когда гремящий черпаками Харуто поравнялся с Йосихико, тот как раз добрался до очередного поворота и увидел следующий ломбард. Перед этим не было даже вывески. Старая деревянная дверь, стеклянные окна, надпись «Скупка старых вещей белой аэрозолью». Если бы Йосихико не узнал адрес заранее, он бы и не признал в этом здании магазин. «Прошу прощения», — сказал он, отодвигая дверь в сторону. Магазин был не слишком большим. На самых обычных столах стояли каймари, традиционные японские декоративные тарелки и просто разукрашенные тарелки. Были и старинные стеклянные изделия. «А какой молодой посетитель!» Пожилой владелец в черной вязаной шапочке, еле скрывающей седые волосы и очках, читал за прилавком газету. «Вас что-нибудь интересует? Хотите что-нибудь продать?» «А нет, я ищу одну вещь». В других магазинах хозяева смотрели на молодого посетителя с неприкрытым раздражением, поэтому сейчас вежливость казалась особенно приятной. «Понимаете? Мы ищем черпак!» — выпалил Харуто, не дав Йосихико договорить. Йосихико застыл с раскрытым ртом, затем выдохнул. Сначала Кагане, первый спрашивающий о заказе, теперь Харуто. Почему ему так везет на нетерпеливых товарищей? «Черпак, сделанный из камня!» «Харуто, разговаривать буду я!» «Я тебе не дам присвоить всю славу!» Слава тут вообще ни при чем! Пока парни тихонько переругивались, владелец магазина отложил газету и вышел из-за прилавка. «Каменный черпак, говорите?» С любопытством в голосе уточнил он. «Может, у него что-нибудь найдется?» Ясихико решил уточнить. «Со стороны он, правда, может показаться деревянным. Это старая вещь, передававшаяся по наследству в семье покровителей храма». Ничего больше он добавить не мог, так как сам пресловутый черпак в глаза не видел. «Впервые слышу, чтобы черпак делали из камня. Из золота или серебра – это да. Такие до наших дней наверняка дожили». «Вы и правда даже не слышали о таких черпаках?» – уперся Харуто. «Нам помогут любые сведения». «А вы уверены, что он даже сейчас выглядит как черпак?» – с улыбкой спросил продавец. «Например, вдруг у него уже нет ручки, и он стал похож на миску или ступу?» Йосихико невольно переглянулся с Харуто. «А ведь и правда. Дети Додзи получили в наследство черпак 1000 лет назад. За это время он вполне мог изменить свой облик». «Да, об этом я не подумал», – пробормотал Йосихико. «Наверное, не стоит ожидать, что черпак сохранился в идеальном состоянии». Но такая Каминоками, хоть наверняка и знал об этом, ничего на эту тему не сказал. «Кстати, это тебя Харуто зовут? Уж не внук ли ты Тока-сан?» Вдруг спросил продавец у Харуто. «А, да, Тока – моя бабушка», – растерянно ответил Харуто. Владелец магазина удовлетворенно улыбнулся и кивнул. «Да уж, ты так вырос, а глаза по-прежнему как у неё. У моих знакомых есть магазин в Кибуне. Мы им там помогали организовать конкурсы хайку. Она на них часто бывала. Как-то раз и тебя туда привела. У меня как продавца память на лица хорошая. Как она сейчас?» Йосихико немного отступил, чтобы не мешать неожиданно встретившимся знакомым. Всё-таки мир и вправду тесен. Харуто немного промедлил с ответом. «Она погибла в позапрошлом году из-за несчастного случая». От удивления Йосихико поднял голову. До сих пор он был уверен, что бабушка Харуто жива. «Вот оно как. Извини, что спросил». Продавец паник. «Ничего страшного. 2 года ведь уже прошло», – ответил Харуто. Судя по его лицу, он уже действительно смирился с утратой. Но неожиданное открытие отозвалось в душе Йосихико тупой болью. Ведь он прекрасно знал, каково это терять дорогого человека. «Сразу скажу, мне просто хочется высказаться. Можешь меня не слушать, если не хочешь. Мне просто надо кое-что сказать вслух». Они попросили владельца магазина сообщить, если что-то отыщется, а сами пошли в следующий ломбард. По пути Харуто вдруг заговорил, предварив свою речь странным вступлением. «Я был хилым ребёнком. Спорт мне не давался. Поэтому надо мной часто подшучивали. До издевательств не доходило, но мне всё равно было обидно, так что я порой возвращался домой зарёванный. И каждый раз бабушка учила меня жизни». Поскольку он предупредил, что просто высказывается, Йосихико даже не поддакивал. Он лишь продолжал идти на полшага впереди и вполуха слушать. «Будучи непреклонным человеком, она всегда говорила мне, что если я не могу дать сдачу кулаками, то должен дать словами. Она настолько расходилась, что утверждала, мол, если я научусь побеждать во всех спорах, меня возьмут в адвокаты. В семье бабушка была главным авторитетом. Я слышал, она до последнего пыталась повлиять на то, как меня назовут». Йосихико начал догадываться, в кого Харуто такой говорливый. Похоже, он вырос именно таким, каким его хотела видеть бабушка. «Но ещё она была очень сентиментальным человеком. Когда я чуть не утонул в реке, она сшила мешочек и положила в него камни-обереги, которые наказала постоянно носить с собой. Она до последних дней жизни наряжала алтарь в благодарность Кибуне Мёдзино. Я видел, как она каждый день благодарит его. Поэтому я хочу отблагодарить его за нас обоих». Харуто хотел принести пользу Такаакаме Ноками, расплатиться с ним по долгам. Вполне возможно, это желание появилось в нём при виде бабушки, регулярно украшающий алтарь. «Я сейчас тоже выскажусь», – тихо заявил Йосихико, когда они остановились у светофора перед потоком машин. «Я не хочу никого оскорблять, поэтому не скажу, что мне навязали эту жизнь. Я не хочу напускать на себя важность, поэтому не скажу, что унаследовал ее. Пожалуй, лучше всего сказать, что она мне была суждена». Он не смотрел на Харута, но чувствовал на себе его подозрительный взгляд. В лицо дул горячий ветер. «Мой дед тоже был лакеем», — признался Юсихика. Харута вытаращил глаза. Вдалеке кто-то бибикнул. Шумели двигатели проезжающих машин. Он никогда не был многословным, но именно он лучше всех понимал меня. Харута попытался что-то сказать, но не смог подобрать слов.